Правило 90. Рассматривайте ваше сообщество как часть более масштабной картины. Все, что делает наше общество, имеет эффект волны. Всем нам известна природа возникновения волн. Если бросить в воду камень, пойдут круги. Мы что-то говорим, наши слова вызывают отклик, и наши действия также вызывают резонанс. Мы принадлежим обществу, большому или нет, и наше поведение в этом обществе вызывает волны. Все эти волны влияют на других людей. Все эти другие люди бросают свои камни. Возникающие от них круги так или иначе задевают нас. Иногда нужно просто стоять в стороне и наблюдать за тем, как камень падает в воду, как образуются волны. Ваше общество влияет на другие общества, а значит, на них частично влияете и вы. Вы должны взять на себя индивидуальную ответственность за наше общество. Если оно наносит ущерб интересам других людей, затопляет их своими волнами, мы должны сказать об этом. Мы должны что-либо предпринять, если чувствуем, что наше общество сокрушает другое своими волнами. Неправильно было бы притворяться, что ничего не происходит, или оправдывать себя тем, что мы ничего не можем изменить, потому что мы можем. Нельзя ждать кого-либо еще, кто мог бы помочь, потому что мы должны это сделать. Нельзя доверять другим, принимать за нас решения и надеяться, что эти решения будут правильными. Мы должны быть вовлечены в процесс, быть его частью, быть активными. Все, что делает наше общество, под обществом я имею в виду нашу деревню, наш город и даже нашу страну, имеет эффект волны, который меняет чужие судьбы. Мы должны взять на себя ответственность и увидеть картину в целом. Мы должны быть вовлечены в этот процесс и быть частью решения проблемы, а не частью проблемы.